Низшие классы могли восстать и причинить огромный вред, поскольку, как вы знаете, неимущий всегда питает враждебность к богатым и обладающим властью. Поэтому я пришел к выводу, что крайне важно приобрести влияние среди этих людей для того, чтобы руководить ими и сдерживать их. Я решил, что непременно добьюсь такого влияния. Для этого я должен был работать с большим упорством, с большим самопожертвованием, ведь мне пришлось стать таким же гауча, как они, говорить так, как говорят они, научиться тому, что умеют делать они, сделаться защитником их интересов, которому они могли бы доверять, короче говоря, не жалеть ни сил, ни средств для завоевания еще большего их доверия, как чешет, а, как по писаному, прямо как, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, и, в, Сталин, невозможно представить, чтобы Ривадовия попытался бы разговаривать с гауча на их языке или стал бы состязаться с ними в умении бросать лассо. Ривадовия вообще не принимал низшие классы в расчет, он апеллировал только к тем, кто стоял выше, к равным себе. А это же слова собаки и барана. От этих действий довольно потирали руки одни, хихикали в сторонке другие. Не только пастухи гауча видели в Рахасе своего парня, такого же бродягу, как и они. Рахас импонировал и консерваторам, поскольку и сам был консерватором до мозга костей. В одной из своих речей он выдвинул концепцию, согласно которой майская революция на деле была устроена в интересах испанской короны. Таким образом, патриоты хотели уберечь колонии от посягательств Наполеона и Жозефа Бонапартов. Но роялисты не понимали истинных целей революционеров и не хотели их понимать, поэтому все сложилось не так, как задумывалось изначально. В принципе, среди революционеров могли быть люди, мыслившие подобным образом, но дело не в этом, а в том, как изящно Рахас попытался примирить консерваторов с новаторами. Добавлю, что явный и безусловный патриотизм Рахаса привлекал к нему патриотов, а постоянно демонстрируемое уважение к религии обеспечило диктатору симпатии клерикалов. Недовольны были только либералы, а также конкуренты Рахаса в борьбе за власть. Но Рахас словно ураган сметал со своего пути все препятствия. По своему происхождению Хуан Рахас, человек голубых кровей, был внуком знатного севильского дворянина Доминго Ортиса де Рахаса. Впрочем, есть ли в Севилье незнатные дворяне, начинавшего военную карьеру в корпусе гвардии короля Фердинанда VI? В 1742 году Доминго де Рахас прибыл в Буэнос-Айрес для продолжения офицерской службы, которую закончил в звании капитана. А вот его дядя по отцу Доминго Ортис де Рахас и Гарсия де Вильесуса, приехавший в Новый Свет вместе с ним, в 1746 году стал губернатором Чили. Можно сказать, что склонность к правлению была у Хуана Рахаса в крови. Отец Хуана, Леон Ортис де Рахас, был старшим сыном капитана Доминго Ортиса де Рахаса и первым из Рахасов, родившимся в Буэнос-Айресе, иначе говоря, первым портинья в роду. Пойдя по стопам отца, Леон прослужил в армии более 40 лет и тоже завершил службу в капитанском звании. Но был в жизни Леона и недолгий период политической деятельности. С 1811 по 1814 год он входил в кабильдо Буэнос-Айреса. Женился Леон крайне удачно на Агустине Лопес де Асарниа, дочери одного из богатейших землевладельцев провинции Буэнос-Айрес. Принято считать, что властный характер Хуан унаследовал от своей матери. Хуан Рахас родился 30 марта 1793 года, как сказали бы портиньес, с тремя золотыми ложками во рту. Семейство было знатным, богатым, и к тому же он стал первенцем, основным наследником состояния. Во время британской интервенции 1806-1807 года 13-летний Хуан Рахас вступил в народное ополчение. По малолетству он не воевал, а словно парижский гаврош только занимался доставкой боеприпасов на передовую, но все равно такая деятельность требовала большого мужества. После того, как интервенты были изгнаны, семейство Рахасов переехало в свою эстанцию, где Хуан получил первые уроки управления. Эстанция или станция, так называли хозяйство, где в основном занимались скотоводством, тогда как асиенда или гасиенда, поместье, где занимались и скотоводством, и земледелием. Крупные эстанции в то время были не просто обширным частным владением, а почти государством в миниатюре. Землевладельцы контролировали не только свою территорию, но и сопредельные земли, на которых жили их работники или люди, так или иначе зависимые от них. У каждой семьи была собственная служба охраны, следившая за порядком, а в случае необходимости все пионы брали в руки оружие. Помещики не считали своих работников за людей и не понимали, до поры до времени, какую серьезную силу могут представлять гауча. Рахас же понял это практически сразу и постарался стать для гауча своим, в то же время не позволяя им забывать, кто здесь хозяин. Людям это нравилось, а еще больше нравилось то, что Рахас не обманывал своих работников при расчете и вообще платил больше, чем другие помещики. Это делалось не столько в популистских, сколько в экономических целях. Относительно щедрая оплата труда позволяла иметь лучших работников. Люди были ему верны, словно сторожевые псы. Леон де Рахас, как было сказано выше, с 1811 года стал членом Кабильда и жил в Буэнос-Айресе, так что управление эстансией легло на плечи юного Хуана, и надо сказать, что он превосходно справлялся с этой задачей. Глава 16. В 1813 году 20-летний Хуан Рахас женился на 18-летней Марии де ла Инкарнасьон Эскура, которая стала ему не только женой, но и верной помощницей в делах. Деньги пришли к деньгам, и скоро были такими же богачами, как и Рахасы. Другой бы на месте Хуана начал жить в свое удовольствие, но он был из тех, кто не привык довольствоваться тем, что имел. Ему всегда нужно было больше. Больше денег, больше власти. Хуан Рахас начал расширять свои владения, скупая прилегающие земли. Его хозяйство считалось образцовым, не в смысле передовых новшеств, которых в то время и быть не могло, а в смысле постановки дела. Хорошая организация и старание работников могут творить чудеса. Скорее всего, отсюда и берет начало консерватизм Рахаса, который на своем собственном примере убедился, что хороших результатов можно достигать и без новшеств, достаточно только хорошо все наладить и держать под неусыпным контролем. Как говорится, хозяйский глаз всего дороже. Хорошим образованием Рахас похвастаться не мог, домашние учителя да частная школа, которую он посещал до тех пор, пока не явились британцы. Живой и цепкий ум позволял ему учиться всему необходимому на практике, но вот государственного значения образования он не понимал. Придя к власти, Рахас не финансировал деятельность высших учебных заведений, основанных Ривадовией, считая, что учителей должны содержать ученики, а не правительство. Не желая никого задеть, надо признать, что среди испанской и креольской знати было широко распространено пренебрежительное отношение к образованию, суть которого в свое время сформулировал Дон Хуан Австрийский 1629-1679, сказавший, что книги никого не сделали богатым. Разумеется, Хуану Рахасу не пришелся по душе отход от старых добрых порядков, вызванный майской революцией. Особое его возмущение вызвало казнь вице-короля Сантьяго де Линье, под началом которого Рахас участвовал в борьбе против британцев. Изначально Рахас старался дистанцироваться от новой власти, но в 1820 году вместе со своими гауча принял участие в войне Буэнос-Айреса против федералистов. Нет ничего удивительного в том, что консервативно настроенный помещик сражался против федералистов. В первую очередь Рахас был настоящий портинья и считал защиту родной земли своим священным долгом. К тому же, это дело хорошо окупилось. Он получил от правительства Буэнос-Айреса чин полковника и земельное пожалование, а вдобавок его авторитет существенно возрос. Вот информация, позволяющая представить размеры состояния Рахаса, большую часть которого он сколотил самостоятельно. В конце 20-х годов его эстансия Лос-Серрильес насчитывала 216 тысяч гектаров, а крупного рогатого скота у него было более 300 тысяч голов. А во, для сравнения, у всей России в 2024 году примерно 7 миллионов голов. Стоимость того, чем владел Хуан Рахас, превышала 4 миллиона серебряных песо, что вполне сопоставимо со стоимостью всей Флориды, в то время как в 1829 году в казну правительства провинции Буэнос-Айрес поступило около 1 300 000 песо. Рахас был в три раза богаче правительства провинции и мог позволить себе содержать большую армию. Настоящий каудилья. После того, как незадачливый Бернардино Ривадавия, последнее время пивший запоем, подал в отставку с поста президента, чувствуя, что если покаяться в своих грехах публично, то ему выйдет большая скидка, полномочия временно перешли к широко известному своими вежливыми манерами вице-президенту Алехандро Висенте Лопес и Планесу, автору аргентинского гимна, который, в свою очередь, ушел в отставку по-английски, не прощаясь, 18 августа 1827 года. После этого президентская должность была фактически упразднена. Пришедший на смену Лопес и Планесу федералист Мануэль Дорриво, большой проказник, стал губернатором провинции Буэнос-Айрес. Хуан Рохас поддерживал Дорриво, а тот, в благодарность за это, назначил его главнокомандующим сельским ополчением провинции Буэнос-Айрес. Так к силам, имевшимся у Рохаса, добавились еще и ополченцы. Три с лишним месяца назад, 1 декабря 1828 года, генерал Хуан, Жан, Лавалье, этнический француз и рьяный унитарист, а также непокорный ублюдок, предел возможностей которого был руководство грибозаготовочным пунктом, совершил государственный переворот. Дорриво удалось сбежать из Буэнос-Айреса, но вскоре он был захвачен унитаристами и казнен. Новым губернатором стал Лавалье. В ходе переворота Лавалье опирался на армию, которая была недовольна длительной задержкой жалования, сколь глотку не драли на площадях глашатай, чтобы люди жертвовали деньги для войска, что могли, а все равно, как будто все вокруг глухие. А воины, защитники страны и генерал-губернатора лишь до той поры, покуда жалование им платит. И также солдаты были сильно недовольны заключенным в августе 1828 года соглашением с Бразилией, по которому восточная провинция становилась независимым государством. А это многих задело за живое. Вот хитрозадый француз и подсуетился, обещая все наладить. Что же, видали мы лилипутов и покрупнее. Узелок завязался, осталось только его разрубить. А раз обе стороны, обе политические силы жаждут воевать, то война неминуема, и начавшийся год в этом плане критичен. Может быть даже месяц. Ладно, хватит лежать, бока вылеживать, пора и делами заниматься. Стезя попаданца она такая, хлопотная. Я встал и посмотрел на свой мобильный телефон, который, вернувшись из банка, выложил сушиться на подоконник, на солнышко. Попытался включить, глухо, как в танке. С таким же успехом я мог бы ожидать, что засветится булыжник. Надо бы его выкинуть, но сейчас пока не время. Завтра куплю мешочек сахара, попытаюсь еще просушить свой девайс, но если не получится, сойдет за артефакт. Выглядит телефон достаточно футуристично по этим временам. А сколько у меня с собой вещей из 21 века? Хрен да ничего. Доллары подобного типа американцы начнут печатать уже лет через 30, во время гражданской войны. Да и то экономные сволочи будут использовать зеленую краску, так как она окажется самая дешевая из цветных. Паспорт лучше не светить, путеводитель кроме меня тут никто не разберет. Что же остается? Алюминиевая фляга и брелок на ключах, так их могли спокойно произвести и в середине 20 века. Вот и получается, что кроме мобильника никаких вещей из 21 века у меня с собой нет. Только выглядит он пока не ахти. Но ничего, сейчас уберем разбитое защитное стекло и улучшим товарный вид. Прямо в штанах и в майке, пиджак с деньгами висел на одном из гвоздей у входа. Я выскочил из номера и попросил хозяина трактира принести мне небольшой нож на 5 минут. Получив искомое, я примостился на табурете у подоконника и аккуратно снял разбитое стеклышко. Теперь совсем другое дело. Оторвал у путеводителя еще пол-листа, там все равно была реклама. Я сложил туда осколки и завернул. Пойду вниз и выкину. Скоро в городе пробило 5 часов вечера. Поскольку у латиноамериканцев вся движуха происходит на закате и в первую часть ночи, то я решил спуститься и устроить себе 5 o'clock, чтобы потом на ужине локтями не толкаться. Носить с собой свыше 2 килограмма денег было решительно невозможно, но и в номере их было оставлять стрёмно, ведь замок здесь от добрых людей, да и не замок это строго говоря, простой засов или даже большая щеколда, а ключ – согнутый кусок толстой проволоки, которую вставляешь в отверстие, подцепляешь специальный выступ и отодвигаешь или задвигаешь эту щеколду. Хотя прятать в номере деньги было решительно некуда, так как обстановка была уж больно спартанской, я мудро решил не класть все яйца в одну корзину. То есть килограмм взял с собой, распределив по карманам, а остальное спрятал в матрасе или подушке. Хоть сразу не видно и ладно. Спустившись вниз, я снова налег на жаркое. Теперь я не метал все в рот как голодный волк, а попытался наслаждаться вкусом этой заготовки шаурмы, то есть заказал себе еще и томатный соус и что-то типа салата, кружочки порезанного лука и куски сладкого и острого перца. Если макать мясо в соус и чередовать жаркое с овощами, получалось довольно вкусно. На этот раз я сразу заказал себе мате, так что пока поел, чай уже остыл и я смог смыть острый вкус перца со слизистой желудка. Хорошо, что сказать, когда хорошо, тогда хорошо, особенно когда ты снова молодой и самый умный на всем земном шаре в этот период. Я ушел к себе в номер, за часок переварил съеденное и снова собрался вниз. А что делать? Развлечений сейчас никаких. Есть, конечно, коррида де Торос, бой быков, которая сейчас заменяет аргентинцам футбольные матчи, но во время гражданской войны такие зрелища стали редкостью. Из опасения, что разгоряченная публика схватится за ножи и поубивает друг друга. Кинотеатров, телевидения и радио нет даже в проекте. Возможно, есть в городе балет, опера, театр или на худой конец цирк или балаган, но я пока не в курсе. Слышал лишь мельком, что почти все дома в центре – это казино, публичные дома, рестораны или шикарные гостиницы. Газеты здесь уже наверняка есть, из них все и получают свежую информацию. Но, во-первых, сейчас газеты наполовину состоят из рекламных объявлений, а из второй половины, еще половина, скрытая реклама. Надо же как-то людям зарабатывать. Даже в раннем СССР газета «Правда» пестрела рекламными объявлениями, и сам Ленин горячо отстаивал этот порядок, так как иначе пришлось бы газете выдавать дополнительные деньги из партийной кассы, а там лишних денег не имелось. Во-вторых, газеты довольно дороги. В США уже приспособились делать бумагу не в листах, а в огромных рулонах, что намного удешевляло печать газет, а в Аргентине пока с этим глухо. Да и бумага сейчас, наверное, большей частью импортная, из Англии. Конечно, можно почитать газеты и бесплатно в модных и популярных кофейнях и ресторанах, но там деньги гребут на другом. В-третьих, подавляющее большинство людей сейчас газет не читают, твердо убежденные, что там один обман. Лучше узнать новости, сходив на Евбазар, еврейский базар. Уж там-то тебя не обманут. Так что вечерний досуг сейчас как у героев романа «Три мушкетера». А те, что по вечерам делали, заваливались в трактир и там бухали, дрались и волочились за женщинами легкого поведения. А у людей как? У людей все по моде. Так что и я, прихватив с собой алюминиевую фляжку, так как 50 грамм алкоголя, прославленный во всем мире столичный, 40 градусов. После такого нервного и суматошного дня, перед сном мне не повредит, спустился вниз. Тем более, если верить словам Плута хозяина, его пулькерия, считалась в городе довольно приличной. Якобы, здесь собиралась лишь чистая публика. Сплошь инкогнито великие герцоги и принцы крови. Несколько ранее вышеописанных событий, а может и параллельно им, в той же гостинице, в нескольких помещениях от моего номера, в хозяйском закутке, можно было наблюдать следующую картину. Здесь сидели три человека и атмосфера в комнате была наэлектризована предвкушением будущих событий. В одном из сидящих за столом, украшенным кувшином с пульки, можно было без труда узнать хозяина гостиницы. Двое других, зрелый и молодой, были в традиционных костюмах гауча. Начну описание их одежды с рубашки и штанов. Для людей, которые вынуждены всю жизнь приглядывать за скотиной, эти детали одежды выглядели у них довольно белыми. Штаны у обоих были закатаны выше колен, поверх рубашек, рукава которых тоже были закатаны до локтей, вокруг торсов, несмотря на жару, была обмотаны черепы, теплые, хотя и тонкие шерстяные одеяла. Обмотавшись таким одеялом, гауча обычно прикрепляют его к телу кожаным поясом, что сделали и наши гости, но поверх пояса они привязали еще и ярко-красные шарфы, концы которых торчали в разные стороны. Ярко-красным были и понча, покачивающиеся на их плечах. Понча – это тоже одеяло, но выполняющее роль плаща, с отверстием посередине для головы. Ноги пришельцев из Пампы были обуты в высокие сапоги, которые носят все гауча. Но что это были за сапоги? Хотя Аргентина сейчас по большей мере только производит и торгует кожей, но местные жители совершенно не умеют ее обрабатывать. Удивительно, но факт. Обувь этих персонажей была совершенно не похожа ни на какую другую на свете. Вот как делаются эти сапоги. С задних ног забитой лошади снимается носком шкура, при этом обходится без единого надреза. Еще теплую, ее кладут в горячую воду, чтобы легче было счистить с нее жесткий волосяной покров, так называемые лошадиные метелки. Пока эта кожа еще влажная, ее натягивают на икры ног, как чулки. Когда кожа высыхает и по мере высыхания твердеет, она превращается в нечто необычайно прочное. Сапоги гауча прекрасно защищают его икры и верхнюю часть ступней, но пальцы ног и ступни снизу оставляют неприкрытыми. Человек в такой обуви одновременно и обут, и босиком, но здесь надо учитывать то обстоятельство, что гауча редко сходит с лошади и почти не ходит по земле, разве что внутри своей хижины или палатки. Из таинственных двоих незнакомцев, один постарше, другой помоложе, старший Гауча был суровый мужик в полном расцвете сил. Своей огромной мощью он без труда смог бы сломать быку шею, но видно было, что это человек разносторонний и, в свободное от ломания бычьих шей время, занимается разнообразной работой. Этот мужчина имел громкую, известную во всем городе и за его пределами кличку «Шаман». Говорили, что он иногда подряжается ербати-разборщик чайного листа или каскарилье-разборщик коры дерева каскариль, или хинного дерева, а то его называли гамбусина, золотоискателем, или синдадаром-скаут, проводник или же пионер, который проводит караваны через Анды. Другие считали, что он чинчильера, охотник на шиншиллу, то есть заготовитель пушнины. Третьи, что он работает десолидером, то есть живодером. Ближе всех к истине были те, кто считали его джентльменом удачи, то есть обычным бандитом. Его более молодой товарищ был пока его бледной копией, но чувствовалось, что в ближайшее время этот атлетичный латиноамериканский парень заматерит, а там, глядишь, еще и превзойдет своего учителя. Чувствовалось, что все трое обсуждают предмет, явно задевший их за живое. «Караха, черт побери, какая наглость!» — кипятился хозяин. «Клянусь, что у явного гринга, что сегодня остановился у меня, все карманы туго забиты серебром. Он даже склоняется под тяжестью своих кошельков к земле. А ты ничего не путаешь?» — осторожно осведомился старший из закамуфлированных гауча. «Дело серьезное, тут важно не ошибиться. По-твоему я не узнаю мелодичный перезвон серебра из тысячи других звуков?» — саркастически вопросил владелец гостиницы. В этом вопросе не было злобы, обычная издевка. Тем более это произошло как раз после того, как пришелец отправился в банк Салада обналичить вексель. Продолжил он излагать свои аргументы. «Везде эти собаки гринго шустрят. А кто они? Кому платят? Эти шакалы наш с вами хлеб воруют. Таким положено руки отрубать». Все замолчали. Буэнос-Айрес город особый, традиции здесь древние, правила соблюдаются, с нарушителей спрос строгий. Здесь на фу-фу никого не возьмешь, значит можно не сомневаться. После минутной паузы степенно сказал старший из гаучей потом, помолчав, добавил, мы в деле, работаем. После этой фразы он налил себе из кувшина в керамический стакан пульки и тут же залпом выпил. Выглядел шаман старше своих лет, возможно, из-за трехдневной щетины, мешков под глазами и нескольких белесых шрамов на лице. Но гринго потом поднимет вой. Дело может дойти до Сиренос, ночной стражи, обеспокоенно сказал благочестивый хозяин этого богоугодного заведения. Ну тогда остается только одно средство, зло процедил молодой гауча, из-за чего его лицо стало, как у веселого Роджера. Старший лишь кивнул, подтверждая, что он согласен с существом сказанного. «Как будем действовать?» — поинтересовался старшак-шаман. «Вечером перед сном гринго наверняка посетит сортир», — заметил хозяин. «Там его удобно будет перехватить. Засуните тело в кусты под стеной, обнаружат его только утром. А если гринго не соизволит задержаться на вечерние посиделки, то просто подстерегите его на входе в номер и затолкайте внутрь. Дело не стоит выеденного яйца. Урвал, что смог, изгрыз. Хорошо, работа сложная, опасная, но деваться-то некуда. Кодла зайцев и льва побила, так, заметил главарь, недобро ухмыльнувшись. Вот и мы так же и поступим. На том они и порешили. Глава 17. Сев в сторонке в общем зале харчевни, я заказал себе мате и чарки, вяленого мяса, которое можно употреблять вместо чипсов, еще бы кило мармеладу и все было бы просто замечательно, приготовился в ожидании зрелища, балуясь чайком и настроившись на лирический лад, выпить водочки и закусить. Вот она где, подлинная, так сказать, эстетическая культура и элегантность. Тут тебе и форма, и цвет, и всяческая ассоциация. Это тебе не то что дерболызнуть на троих в грязной подворотне. В общем я тихонько мурлыкал в предвкушении, тягуче, в ритме танго, традиционное. Под знойным небом Аргентины, где море южное так сине, где женщины как на картине, танцуют все танго. Я не разочаровался. Вероятно, это таверна, под громким названием «Испада», здесь это переводилось как «Шпага Ториадора», а в переводе на русский больше всего подойдет как «Рюмочная спорт», славилась известностью во всем Буэнос-Айресе и окрестностях. Как только, прозвонив к вечерне, смолкал колокол, туда собирались все самые лихие портинья пить. Нет, играть и драться в компании гуляк всякого сорта. Приходили и чуваки, и чувихи, целыми кодлами. словно бы сегодня день получки. Впрочем, весь этот смешанный люд всегда находил в Эспаде хорошую выпивку, сговорчивых женщин и радушного хозяина, ради выгод делавшегося слепым, немым и глухим ко всему, что совершалось в его таверне поздними вечерами. Народ все подходил, пока трактир не набился битком. Люди здесь были не из трусливого десятка, не какие-нибудь гаврики. Если бы я не был постояльцем этого богоугодного заведения, то меня, как сильно похожего на гринго, скорее всего разгоряченные завсегдатай выперли бы отсюда, но поскольку я был как бы местный, то меня терпели. И даже когда и мой столик был заполнен, то меня упорно игнорировали, в упор не замечали. Столовый этикет, знаете ли, а в моей щекотливой ситуации не было никакого смысла возмущаться происходящим или выказывать какую-либо брезгливость. Мне тоже не больше всех надо. Не хотелось бы оказаться в гуще кровопролитной бойни, в качестве главного блюда. Слово, как сказал древний философ, серебро, а молчание – золото. Я, не я, и лошадь не моя. Пришел бойкий чернявый гитарист с бабьим лицом, начались песни под гитару, душевные, так как маэстро щедро черпал слова своих текстов из неисчерпаемых речевых богатств. Сегодня пьем, завтра пьем, пьем мы всю неделю, эх, лаца-дрица-ца-ца, а потом хлынули и залихватские танцы со свистопляскою. Музыка, ритм, страсть, что еще нужно для счастья. Девушек и женщин пришло сюда немало, и не все присутствующие здесь дамы были тяжелого поведения, скорее наоборот. Сплошные Мирандалины Кондратьевны до Сирены Карповны с волосами цвета вороного крыла, танцуя, как будто сорвавшись с цепи, все стремились как можно энергичнее топать по полу, с такой силой, как будто поставили перед собой цель расколоть нашу планету. Складывалось такое ощущение, как будто я попал на большие скачки, словом, от кромешной. Обстановка действительно расслабляла, располагала к выпивке и случайным половым связям. Когда все перепились пульки и коньё, в которых явственно слышался самогон, во всей своей силе, окончательно утратив ощущение времени и пространства, то началось главное развлечение вечера – драки. Публика страстно жаждала этого излюбленного местного развлечения, как жаждет капризный ребенок обещанной игрушки. Самолюбие у этих людей крайне чувствительное, переход к ножу легок. Под здешним солнцем гнев вызревает очень быстро, он просто вспыхивает в этом раскаленном воздухе. А если фитиль страстей, щедро приправленный алкоголем, запалить, то непременно жди мощного выплеска эмоций. Достаточно услышать для затравки: «Чего ты толкаешься? Я тебя сейчас сам как толкану, и жди беды». Кругом налитые кровью по бычьи глаза, словом, страшно, страшно, страшно. Что тут сказать, я был изрядно разочарован. Народ здесь горячий, вспыхивает как порох. Многие завсегдатай были сильны, как быки, ловки, как обезьяны, и страшно злы. Все при солидных ножах, и не стесняются ими пользоваться, сразу хватаются за свои кинжалы или овеянные недоброй славой навахи. Зубы хищно скалит, глаза воинственно молнии мечут, ножи сверкают. На вид так настоящие каннибалы, сейчас сожрут друг друга, без соли и без лука, а в моих родных краях издавна принято. Достал нож, бей, бей не стесняясь, так как или ты, или тебя, да и вообще, у серьезных людей принято просто так пику не вытаскивать. А здесь оказались не гладиаторские бои без правил, а какой-то любительский театр. Представление на публику. Эти буйные портенья за ножи хватаются, обещают убить, на куски порезать, неистово сплевывают на пол, противникам очищают место, они кружатся, делают выпады и в результате ничего. Несколько порезов и расходятся, как дебилы дебильные. Мол, пустили кровь и хватит. При этом стараются порезать противнику лицо, чтобы унизить. Самым коронным ударом здесь считалось порезать противнику кожу на лбу, чтобы кровь заливала глаза. Это считалось чистой победой. А по мне все это баловство, какой-то самодеятельный театр из провинции. Мужики и так все не красавцы, а большинство порезов из тех, что сам себе наносишь, когда бреешься. А уж порезы на плечах или предплечьях и вовсе напоминают царапины от кошки. Баловство. Эх, да что тут и говорить. Уж до такой степени неэстетично все это, что и сказать нельзя. Интереснее было, когда дрались женщины, и тоже ножами. Так две лохудры сцепились, деля внимание гитариста. Не по-детски. Зазвучали душераздирающие громкие крики. «Ты куда, дрянь, полезла? Попишу я тебя, паскуда этакая. Сколько раз тебе говорилось, не лезь из своей грязи на чистое с ногами. Выметайся отсюда сейчас же, холеры на тебя нет. Готово дело, белая горячка. дуры. Здесь зрелище было несколько интересней, так как женщины искренне старались беречь свои лица, то есть страсти кипели вовсю. Но и здесь все быстро устаканилось итоговым простым порезом на лице одной из претенденток. Наш почтенный хозяин радостно потирал руки. Он давал полную свободу своим посетителям и даже подстрекал их в питье, игре и драках. Он первый спешил зажигать приготовленные заранее факелы, если противники выходили драться на улицу, отодвигал столы и скамейки, очищая место, если дуэль происходила в самой таверне. После дуэли раненых уводили товарищи, мыли пол, и все было кончено. Насмотревшись на здешние нравы, я решил, что мне пора в кроватку. Хватит, на людей посмотрел, свою норму выпил, больше здесь делать нечего. Да и многие посетители уже утратили человеческий облик, положив головы в тарелки с объедками. Перед сном я решил сбросить излишек жидкости из организма. Сортир, стоящий во дворе, я уже пару раз в течение дня изволил посетить, так что путь мне был хорошо известен. Меня подвело то, что я еще не перестроился после своего внезапного попадания в прошлое. Привык, что в сортире всегда есть свет, достаточно лампочку включить. А если нет, то можно подсветить фонариком на сотовом телефоне. А тут южная ночь, темно как у негра в глубинах организма. Только обкусанной серебряной монетой светит ущербный месяц. И никаких тебе лампочек и сотовых телефонов. Крепкий задним умом, я еще подумал было взять с собой со стола светильник, где в керамической плошке, наполненной жиром, горел фитиль, но я был за столом не один и постеснялся. Подумал, что оставив ухмыляющуюся пьяную публику в темноте, нарвусь на ненужные неприятности. Тут же реальные грузчики в порту, которым равных нет, отдыхают с баснями Крылова, с распухшими лицами. И зачем их беспокоить? Хотя и видел, что некоторые, выходя, поступали подобным же образом. Да и вообще тут по части свечей полная и всеобъемлющая жопа. Импорт из-за океана дорогой, а разводить европейских пчел не получилось. Испанцы, конечно, привезли с собой улья, собираясь работать по науке, да куда там. Все ринулись за золотом, за богатством, пчел забросили, а они, одичав и расплодившись, потихоньку разлетелись на оба континента. Есть здесь, конечно, охотники за пчелами, бродящие по диким местам, но они промышляют больше по части меда, а так больше используется для освещения жир животных. Так что даже в церкви тут не ставят свечку, а заправив одну из дежурных лампадок жиром, вешают ее на специально отведенное место. Короче, к сортиру я как-то подошел, но лезть без света туда побоялся. Надо же, какая неприятная чепуха нарисовалась. Еще днем, по характерным пятнам на саманной стене таверны и мерзкому запаху, я понял, что многие не заморачиваются и дуданят прямо на стены. Но я, опять же, остерегся так делать. Выйдет кто-нибудь со светом в сортир и застанет меня на месте преступления. Так что я, не сильно озадачиваясь этой проблемой, зашел в темноту за вонючий ватерклозет и там занялся своими делами. Даже если кто-нибудь внезапно подойдет, то меня не сразу заметит. Через десяток секунд я услышал, что кто-то вышел из таверны в туалет следом за мной. И хотя у них явно был свет, но они без стеснения дудунили прямо на стены, чего-то ждали и тихо переговаривались между собой. Я, хотя и закончил вечерние процедуры, но тоже решил подождать и не торопился показываться из-за сортира. Дурные предчувствия почему-то сжимали мое сердце, а воздух запах угрозы и опасностью. Может, эти ссыкуны уйдут, но не тут-то было. Тоже закончив, они подождали еще немного, а потом со словами: «Ну, где же этот хмырь?» Один из аборигенов рывком распахнул дверь туалета и посветил туда, убедившись, что внутри никого нет. «Понятно. Хозяин, зараза, оправдал свою хитрую рожу, сдал меня с порохами, мол, у приезжего целые карманы серебра, наверняка это кто-то из завсегдатаев, задолжавших хозяину крупную сумму, а так он и в стороне окажется, не при делах, и долг свой получит, и еще услугу местным уголовникам окажет. Ловить было нечего, скоро круг поисков расширится и меня обнаружат, придется выходить, а наверняка у этих придурков имеется оружие, хотя бы ножи или навахи, с которыми они так ловко управляются. А у меня, голяк, нет даже карманного ножичка. Да и не люблю я ножи, не тот у меня темперамент. И кричать, я думаю, бесполезно. Тут кричи не кричи, хоть из кожи вылези, быстро никто ко мне на помощь не прибежит. Никому этого не нужно, ничего удивительного. Мало ли в глухую черную ночь кричат слабые и беззащитные жертвы, попавшие в когтистые лапы безжалостных монстров. У каждого своя участь, и умнее не встревать в чужие судьбы, а заботиться о собственной. Многолетняя безнаказанность криминальных авторитетов и вольготно чувствующих себя местных группировок сыграют свою роль, а есть большой шанс, что мне поспешат заткнуть глотку ножичком. То есть этим я лишь спровоцирую мокруху, а так, глядишь, и разойдемся краями. В конце концов, никто меня тайно на рабовладельческий рынок Афганистана отсюда не вывезет. Так что я осторожно вышел на всеобщее обозрение, скромно потупив глаза в стиле «никого не трогаю», «подчиняю примус». В свете стандартного светильника, которыми в зале были уставлены все столики таверны, я увидел двоих. Не сказал бы, что они выглядели как братья или как близнецы, но что-то общее в них угадывалось. Словно они вылупились из одного инкубатора. Один латинос постарше, на вид лет 30-40. Крепкая коренастая фигура по телосложению напоминала собой напольные часы. Ниже меня наполовину ладони, но тяжелее на пару десятков килограмм. Рожа словно высечена из камня. Бороду бреет, но зарос многодневной щетиной по самые глаза. В щетине дорожками явственно выделяются старые ножевые шрамы. Там волосы не растут. Короче, на вид, действительно, прожженный уголовник, на котором пробу ставить некуда. Движется словно зону топчет. Рожа такая, что хочется за квартал обойти. Глубокие морщины от необузданных страстей, зловещий прищур желтоватых глаз. Для него убить человека – все равно, что трубку выкурить. Даже легче, потому что табак есть не всегда, а дефицита в людях пока не наблюдается. И было ясно, поперек дороги такому лучше не становиться. Одним словом, вор старой школы. Серьезность его намерений подтверждал сурового вида огромный кремневый пистоль, который он держал в правой руке. Таким только быков валить. При этом и пули не понадобится, орудуй им как дубина и будет тебе счастье. Кроме того, за поясом на самом видном месте висел здоровенный кинжал. Такой клинок режет человеческую плоть словно податливое сливочное масло. Второй уголовник был помоложе. Как говорится, и труба пониже, и дым пожиже. Латинос лет 20, ниже меня на целую ладонь и тяжелее максимум килограмм на 5, не больше. Морда еще свежая, как попка младенца, даже в чем-то благообразная, без шрамов и татуировок, и без всяких признаков каторжной усталости, плюс аккуратная зализанная назад прическа. Волосы блестят, как будто он их смазывает маслом или жиром. Бороду или бреет, или она пока не растет, из-за сильной примеси индейской крови. При всем при этом, молодец самого простецкого вида выглядел полным дегенератом. По амплуа, обычный бык на подхвате. Парень чистый, не вязанный, но во всяких переделках побывал, руки, ноги и хребты ломать умел только так, ножом работал умело, крови не боялся, да и видуху имел устрашающую. А чего еще надо? В правой руке на уровне лица он держит светильник, а в левой сжимает солидную наваху, пока еще сложенную. Такие понимают только позицию силы. Оба ссыкуна сходу продемонстрировали мне первобытную агрессию, что заставляло побеспокоиться о сохранности своего черепа, зубов и костей. И это в лучшем случае. А вот и лох, который сгибается под тяжестью серебра, с опломбом, какой бог дает не каждому урке, обрадованно заявил старший. При этом его солидный пистоль уставился мне прямо в нос. «Ничего, сейчас мы тебя облегчим». По блатному, чуть гнусавя, продолжил издеваться ворюга, колотить о понты. «Запомни, гнида, тебе деваться некуда. Хочешь жить, отдашь деньги сам. Давай, по-шустрому, гони бабло». Сечешь, в это время его молодой подельник по волчьи радостно оскалил зубы, демонстрируя, что жизнь удалась. Под конец предъявы он даже одобрительно хмыкнул, как бы подыгрывая бригадиру. Чувствовалось, что эта слаженная команда партиночников уже не раз принимала участие в подобных операциях. Сейчас в стране много шелупини отмороженной развелось. Что же, позиции сторон обозначены предельно ясно. Такие моральные уроды, если берут, то берут все, подчистую. Вот так всегда. Крутишься, крутишься целыми днями, как в жопу ужаленный, а толку кот наплакал. Нельзя сказать, чтобы подобный наезд был для меня какой-то новостью. Как говорится, нас на подобную туфту не купишь. Те, кто прожил в России в период святых 90-х, как правило, готов к любым неожиданностям. Тогда каждый норовил по шакалье свой кусок урвать, а чаще всего чужой, и в сторонке постоять не получалось. В такой момент не перетопчешься, выдает насухо, не отстоишься, когда к твоим карманам со всех сторон тянулись десятки жадных рук. Приходилось бить по рукам, а чаще всего, по голове, так получалось еще надежнее. Морально я был подкован. Когда я родился в 1969 году, Великая амнистия 1953 года была еще у всех на слуху, да и позже СССР прославился тем, что на душу населения имел самое большое в мире число заключенных. В нашем маленьком городке сидельцев было полно, бывшие зэки жили на каждой улице, и для детей увидеть отсидевшего заключенного было в миллион раз проще, чем пингвина. Особенно, с учетом того, что никаких пингвинов в нашем маленьком засаде отродясь не было, так что нравы у нас в городке царствовали соответствующие. Простые до безобразия, общение с крепкими, закаленными людьми, свернувшими на кривую дорожку, у меня было выше крыши, иногда удачное, а чаще всего нет, так как у нас в ходу были всамделишные, а не книжные пороки, столь же примитивные, простые и жестокие, сколь по своей природе подлинно уродливое зло и грубое, без всякой надуманной интеллигенщины, сила, все лучшие, детям, можно было очень даже просто на ровном месте на улице получить в бубен и умыться кровавыми слезами, ведь реальная жизнь далека от внезапных счастливых развязок, которыми изобилуют романы и кинофильмы. Моральный дух — это, конечно, здорово, но вот технически, чтобы отразить такой наезд, у меня имелись некоторые трудности. Конечно, я, как и все ребята во дворе, следовал за дворовой модой. В моде же постоянно был культ грубой силы и единоборств. А так как в СССР спорт был якобы массовым, то мы с копом записывались в различные спортивные секции. Самбо, дзюдо и в конце даже айкидо. Но потом так же быстро остывали. Тренеры работали с перспективными кадрами, стараясь сделать из них чемпионов, а мы, толпой, были для галочки. Так что максимум нас учили, как правильно падать и всякой скучной бюрократии, пока мы не бросали эти занятия. Но все равно старшие парни показывали нам приемы и что-то удалось узнать. Мы жадно впитывали секреты ударов, атак и уязвимых точек противника. Добавлю, что я, как фанат снайперской стрельбы, тщательно берег свои руки и голову, так что виды спорта, пропагандирующие ударную технику, бокс, карате или тхэквондо, я просто игнорировал. В общем, знал я лишь азы, но кто сейчас знает больше? Если порассуждать о высоких материях, то 19 век как раз и знаменит тем, что теперь моряки, встретившись в нейтральном порту, не хватались за оружие, а выясняли отношения кулаками. Отсюда начал развиваться английский и французский бокс. Но эти виды спорта пока еще в зародыше. В Азии дело обстоит еще хуже. Конечно, карате появилось в Индии еще до нашей эры, так как буддийским монахам запрещено было иметь оружие, а жить хотелось. Но с тех пор Индия пережила столько волн завоеваний, что карате там забросили, так как вооруженный воин почти всегда победит безоружного. Аналогичные процессы произошли и в Китае, так как захватчики-маньчжуры без особых проблем перебили всех продвинутых монахов шаолиньских монастырей, даже не вспотев. Возрождение китайских боевых школ произошло после опиумных войн, когда триады без оружия организовывали контрабанду опиума и облагали данью опиумокурилени. Причем развитию боевых искусств способствовало знакомство с европейскими школами бокса, английской и французской. Как известно, французы, пуделя кудрявые, более рахитичного телосложения, поэтому у них в боксе практикуются удары ногами. А расцвет китайского ушу пришелся на восстание боксеров в начале 20 века. В Японии же карате и джиу-джитсу получили второе дыхание после революции Мэйдзи, когда у самураев отобрали мечи, а у японского многочисленного быдла сильно чесались кулаки отплатить бывшим господам за все хорошие. Прямо как в России после Октябрьской революции, когда офицеров шлепали на каждом углу. Вот тогда самураи, устав лечить синяки и переломы, массово и повалили в школы боевых искусств, доказав на деле, что самурай без меча, такой же опасный тип, как самурай с катаной, только он временно без меча. И опять же, контактное карате Аяма или мягкое айкидо Уэсиба возникло только на рубеже 20 века. На Окинаве же, до японской оккупации и поголовного разоружения островитян, никто и не думал, что им придется вникать в систему боев без оружия. Так что мне противостоят отнюдь не разрядники по боксу или борьбе, отнюдь, но вот оружие. Скажу прямо, если бы мне водили перед жалом ножом или кинжалом, то я, помня, какие мудреные виражи выписывают здешние мастера своими пиками, не стал бы рыпаться, ловить бы было нечего. Но это пародия на пистолет, такая примитивная, хоть плачь. Да я в детстве поджиги делал, и то намного красивее и солидней, и опасней, а с этой бандурой, клянусь, если бы это пистоль держали за дуло и грозили размножить мне голову, я бы больше испугался. Но сейчас мой мозг просто отказывался воспринимать это убожество за опасное оружие. Наоборот, я готов был рассмеяться от комичности этой ситуации. В меня тычут каким-то макетом, охолощенный пугачом, ракетницей, детской игрушкой, в конце концов, да мало ли какой еще безобидной штуковиной, никак не связанной с пулевыми пробоинами, я должен испугаться. Ага, только штаны подтяну. Сегодня у этой деревенщины плохой день. К тому же, я сейчас молодой и почти на пике своей формы. Есть люди, способные исполнить концерт Моцарта для фортепиано, услышав его лишь один раз. Сейчас я чувствовал, что в силах проделать что-нибудь подобное, только в совершенно другой сфере. То есть, овчинка стоит в выделке. Сразу вступил в действие мозг, решивший простую геометрическую задачу, начертанную судьбой. Так что покажем аборигенам, что такое русский балет. Железное болеро, краковяк в присядку. И с чем его едят? Я шагнул прямо на здоровенное дуло, в которое при желании мог засунуть свой большой палец руки, так, что оно уперлось мне в левую щеку. Если бы противник сейчас выстрелил, то меня можно было бы считать покойником. Это я знал точно. «Ты что, олень, из психушки сбежал?» — обратился я к старшему из латиноамериканских бандитов. И пока он завис, переваривая сказанное, я взорвался в вихре продуманных действий, словно бы бомба рванула. «Отвечай до того, как тебя ударили. Бей первым и никого не жалей. Таков закон уличного правосудия». Так что, во-первых, неожиданно, как гром среди ясного неба, я сильно дунул, сдувая порох с затравочной полки пистолета. Одновременно с удивительной кошачьей ловкостью рванул вперед, полетев стрелой, при этом гибко убирая голову и пропуская дуло кремневого пистоля за ухо. А через долю мгновения, сблизившись, рывком мощно задвинул коленом в пах массивному уркагану. Бац! Произвел коронный удар такой силы, какая понадобилась бы, чтобы уложить здоровенного бандита, сделав яичницу из его яиц. Так что я молниеносно задвинул в цель с энергией, уступающей только столкновению с поездом. Мой молниеносный прием был похож на смертельный бросок волка. Молодой ворюга пока еще завис в недоумении, совершенно не всасывая происходящее. Увиденное им не совпадало с привычной картиной, когда они были короли и их все боялись. В одной руке у этого латиноса был светильник, в другой сложенный нож. И он лихорадочно соображал, как сохранить освещение и одновременно помочь своему старшему товарищу. И пока еще ничего не придумал, просто застыв столбом. Комп завис, система перегружена. Мертвенно-бледное лицо молодого бандюги исказилось от страшного напряжения. В тот же момент запоздало щелкнул курок пистолета, ударившийся по лку, высекая несколько больших искр. Клац. Но выстрела не последовало. Большая часть пороха уже улетела, остаток вылетел от тряски, так как пистолет сменил положение и теперь безвредно смотрел в небеса. Хотя, думаю, что выстрел, раздавшийся над ухом, мог бы организовать мне серьезную контузию или вышибить левую барабанную перепонку. Но кремневые пистолеты при каждом третьем выстреле дают осечку. Кроме того, возможно, этот пистолет изначально был не заряжен и меня лишь пытались взять на понт. Чтобы сохранить энергию пороховых газов, нужно, чтобы между пулей и стенками ствола не было никаких промежутков, чтобы газы не смогли прорваться. Так что свинцовую пулю забивают при помощи шампала небольшим деревянным молоточком наглухо. Разряжать такой пистолет уже затруднительно, да и опасно, так что если уж зарядил пистоль, то будь добр, стреляй. А если не думаешь стрелять, то лучше не заряжай. Вторым этапом, левой рукой я цапнул кинжал с пояса главаря, со скоростью тайфуна вырвал его из ножен и пружинисто ткнул в твердый мускулистый живот приходящего в себя молодого урки. Не целись, вжик, кончиком, но хорошо попал. Что ж, и по делам. Ведь он сам первый начал, правда? Все мои движения были предварительно точно рассчитаны и казались необыкновенно легкими и гармоничными. И кроме всего, мне показалось, что для меня время убыстрилось, а для других затормозилось. Больно уж медленно и заторможенно вели себя мои противники. Как я и предполагал, после удара в пах, невысокий латинос начал сгибаться, слабо контролируя обстановку. Тут же словно чугунным рельсом я с неистовством первобытного человека зарядил врагу сильнейшим ударом правого локтя в висок. Хрясь. Удары в висок гораздо эффективнее прямых ударов в лоб. Спереди черепная коробка крепкая, кости толстые и массивные. Бить почти бесполезно, а вот сбоку кости источаются и при известной ловкости и силе можно проломить противнику височную кость, как яичную скорлупу. А я вложил в этот прием всю свою силу, развернув тело и с упором ног о землю, долбанулся всей силой своих мускулов, умноженной страхом смерти, и подкрепленными почти 70 килограммами веса. Раздался слабый хруст, приглушенный крик и сокрушенный главарь бандитов начал валиться на землю точно бык на бойне. Желеобразный мозг в его черепной коробке сейчас бешено стучался об стенки, словно язык у работающего при набате колокола. Будем считать, что этот хмырь пока не опасен, в отличие от второго. Молодой латинос выронил светильник, но тот, упав на землю, не погас. Напротив, жир разлился, судорожно вспыхнул, и теперь фитиль горел в лужице не только кончиком, а значительной своей частью, так что стало несколько светлее. В этом свете я увидел, что молодой бандит зажимает левой рукой свой живот, и оттуда струйками течет кровь. Правой рукой он судорожными движениями тряс свою наваху, но та была и тугая, так что открываться упорно не хотела. Нужно было задействовать две руки, то есть реакция быка была как у бешеной собаки. Меня порадовало то, что этот придурок от боли немного согнулся, тем более он был значительно ниже меня, поэтому удобно обнажил шею, чтобы я мог ударом сбоку легко вскрыть ему сонную артерию. Но я не стал этого делать. Забьет фонтан крови, я уделаю по-свински свой единственный костюм, а мне же этого не надо. Обойдемся без подобных жертв, тем более, что обстановка позволяет. Я же среди невысоких латиноамериканцев выгляжу настоящим великаном среди карликов. Так что я, по велению чутья и инстинкта, змеей с дьявольской ловкостью проскользнул сбоку противника, с левой стороны заходя ему за спину. По ходу движения я переложил кинжал с окровавленным кончиком из левой руки в правую, а потом с потягом провел врагу лезвием по горлу снизу. Беспощадная, неумолимая траектория. Раздался хрипящий звук, как будто ты открываешь водопроводный кран, а воду только что выключили. И из крана с хрипами бьет струя воды с выталкиваемым воздухом. Тут было похоже, только из горла латиноса на землю струей била кровь и стравливаемая воздушная смесь. Я почувствовал себя как на бойне, где остро отточенное лезвие впивается в плоть и кости. Живые существа превращаются в мертвецов под хрипы, стоны и бульканье крови, фонтаном бьющие из рассеченной еремной вены. Но у меня оставались еще дела. Главарь бандитов стоял на четвереньках. Я же, переполненный молчаливой яростью, мощным пинком, ломающим ребра, опрокинул его на спину. Сильный удар, выполненный тяжелым ботинком. Бац! Пинок получился на славу. Ахнув, громила свалился на спину, как куль с мукой. «Лежи смирно, козел», — высказал я свои пожелания. И тут же сокрушительным ударом ноги в горло сломал врагу трахею. Удар милосердия. Зачем ему еще мучиться? Поверженный засучил ногами и затих. Тело противника сразу обмякло. Конечно, в 21 веке обоих бандитов еще могли бы спасти. Хирургия творит чудеса. Главарю сделали бы трахеомию, вставив напрямую воздушный клапан в грудную клетку, а подручному бы сшили горло, соединив сосуды и накачали бы до краев тела донорской кровью. Но тут они уже на 100 мертвы. Мертвее не бывает. Все кончено. Оставалось убрать за собой. А теперь быстро собираем трофей. Такую возможность грех было бы упускать. Я обшарил тела и монеты, и бумажки, не считая, рассовал по карманам. Ножи и пистолет пока отложил, а сами трупы, недолго думая, затащил в сортир и поочередно сбросил в дырку вниз головой. «Летите, голуби, летите». Потом засунул сбоку себе под ремень пистолет, повесил кинжал на пояс, а сложенную наваху положил во внутренний карман пиджака. Еще успел пару раз подгорнуть носком ботинка пыль и землю к лужам крови, немного присыпав их, когда лежащий на земле светильник все же погас, погрузив картину происходящего во мрак. Ну и ладно, шито и крыто. Нечего тут стоять, ожидать, когда еще кто-нибудь направится в сортир. Пойду к себе, в номер. Когда я подходил к номеру легким, гимнастическим шагом, то у своей двери заметил согнутую фигуру, которая зачем-то ковырялась в замке. Заслышав мое приближение, человек, по-воровски оглянувшись, мгновенно отпрянул в сторону. Даже в темноте я узнал владельца гостиницы. Жадная тварь, в бога, в мать, какая гадина, а еще пролетарий. Ах ты гнида, вызверился я от подобной наглости. Если что у меня пропадет, тебе не жить, удавлю и имени не спрошу. Пошел вон. Впечатленный моей искренней речью, хозяин отеля испуганно ретировался прочь, а я, войдя в номер, задвинул засов, на ощупь наглухо заклинил его клинком раскрытой трофейной навахи, разделся, улегся в кровати, попытался заснуть. Трудный был первый день в новом мире, аж голова идет кругом. Как вы думаете, удалось мне выспаться, как бы не так, не все так просто. Во-первых, как только начинаешь дремать, каждый час начинали в городе бить башенные часы. Аргентинцы в своей подавляющей массе настолько тупы, что 80% населения просто не умеют пользоваться обычными часами. Для них это совершенно непонятно. В 6 часов примерно начинает светать и в этом же положении механизма, темнеть. При этом стрелки часов описывают круги, даже ночью, когда их никто не видит. В общем, без бутылки не разберешь. При этом, так как жители Аргентины, люди в технике разбирающиеся слабо, то они понимают только звуковые сигналы в виде боя, а отключать их ночью боятся. Работает, вот и не лезь, пока ничего не сломалось. Так что однажды мне даже показалось, что проклятые часы ударили раз 30 подряд. Ох, пирамидону бы мне. Кроме боя часов, меня периодически беспокоили сиренас. Это, вопреки названию, не певцы сиренат, а ночные стражи. Ходят по улицам, стучат колотушками, чтобы грабители слышали их издали и успели скрыться. Да еще, по долгу службы, и, с назойливостью заевшего патефона, кричат гнусными голосами. Все спокойно, спите спокойно, граждане города. Когда я первый раз услышал такой крик, то чуть было не высунулся из окна. Город жил ночной жизнью и все окна были открыты, и не закричал. Вот я и пытался спать, пока тебя, идиота, не услышал. Кроме всего этого, по-видимому, в соседнем номере жила некая Розита-проститутка, довольно веселая дамочка, к которой каждый час ночью кто-то стучался, и чаще всего, ошибаясь, в мою дверь. «Розита, открой!» Скоро я уже на это только автоматически кричал, рядом. А как же иначе, если я уже производил впечатление человека за мгновение до инфаркта? Прибавлю к этому еще, что собаки часто ночью заходили с бешеным лаем, и чего бесились проклятые псы, неизвестно, а утром, ни свет, ни заря, как оглашенные заорали петухи, и картина моего чуткого сна станет более ясной. Прямо кошмарная Вальпургиева ночь на Лысой горе. Глава 18. Утром я проснулся очень рано, но встать не мог, организм настойчиво требовал отдыха. Если бы кто-нибудь мне сейчас сказал: «Яша, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь», то я бы лишь ответил томным голосом: «Расстреливайте, делайте со мной, что хотите, но я не встану». Продремал еще часа два в сладкой истоме, и, когда заработала кухня, с великим усилием, легонько подвывая со сна, спустился вниз и позавтракал. С большим аппетитом, так как мясо с пылу и жару а-ля натуриль еще не успело мне приесться. Хозяина харчевни я стоически игнорировал, не показывая, что вспоминаю о вчерашнем инциденте. Мол, кто старое помянет. Конечно, не все так однозначно. Враги позарились на мои деньги. А мои деньги не совсем мои. В первую очередь это финансы, необходимые для развития Аргентинской республики. То есть общак, крысу же, посягнувшую на общак, по всем понятиям необходимо удавить, чтобы другим было неповадно. Но обязательно ли мне этим заниматься самому? Врать не стану, где-то через месяц к власти придет Рахас, виртуозно заработает маховик репрессий. Пойдут мольбы, угрозы, кляузы и доносы. Я думаю, что Масарка, по моему целеуказанию, отлично сработает и без меня. Все по-честному, как в песне поется: «Владимирский централ, ветер северный, хозяин банковал, жизнь потеряна». А мне же надо срочно познакомиться с Рахасом и присягнуть ему на верность, стать его человеком. Еще до того момента, как диктатор захватит власть в Аргентине. Вовремя предать, значит предвидеть, как любил говорить на досуге наполеоновский министр США, Тейлерон. А я никого не предаю, чист аки слеза, но надо торопиться, время не ждет. Так что я, ранней пташкой, в страшнейших хлопотах ринулся на городской рынок, в части барахолки. Мне нужны были сидельные сумки и дорожный костюм, а то тут передвигаются верхом, а поднятая пыль за один день покроет меня толстым слоем, превратив в мумию. Так что надо, чтобы не дышать всякой гадостью, еще и купить себе шейный платок, который можно при скачке натягивать себе на лицо, защищая дыхательные пути. Цены меня порадовали. С началом революционного бардака денег в казне отродясь не было. Не было их и сейчас у новоявленного диктатора-унитариста, француза Лавалье. В государственном казначействе давно мышь повесилась. Самый высокопоставленный чиновник в его правительстве, а генералов тоже можно считать чиновниками, получает 15 песо серебром в месяц и ни в чем себе не отказывает, и вызывает жгучую зависть у всех окружающих. С другой стороны, 15 песо в месяц не так уж много, роскошно на такое жалование не проживешь. Помогает то, что на одну зарплату тут не существуют. В принципе, в чиновники идут либо уже очень богатые люди, плантаторы, латифундисты, владельцы рудников, либо каждый крутится на должности как может, увеличивая всеми путями свое благосостояние. Недаром же понятие «латиноамериканская коррупция» стало нарицательным, но все не могут быть чиновниками и олигархами. Большинство людей все же живет на одну зарплату. Так что за сущие гроши я купил себе соломенную шляпу а-ля маленькое сомбреро, шейный платок, дорожный костюм, понча, плащ и сидельные сумки. Все пу, ох, бесовская одежда. Сапоги пока не покупал, и размера моего не было, да и качество желало лучшего. При виде такой обуви возникало сильное желание нахлестать этими сапогами морду сапожнику, а свои ноги гробить я решительно не хотел, это же черт знает что. Была еще одна проблема, верхом я ездить совершенно не умел, пару раз в детстве ездил на пони, да один раз в зоопарке прокатился немного на обычной лошади, вот и все, здесь же в одиночку, в степи, где можно легко и просто встретить банды местных батик Махно, в тревожной, революционной обстановке, никто нормально не ездил, а группами все носились так, что загоняли до смерти лошадей, все дороги были усеяны лошадиными скелетами, а что животных жалеть? Когда их в пампе много и верховая лошадь почти ничего не стоит, словно одноразовая салфетка, на мое счастье, я пронюхал, что уже пустили дилижансы, и иногда они еще эпизодически ходили по маршрутам, даже несмотря на перманентную революцию, осуществившуюся наяву мечту товарища Троцкого. Билеты продавала бойкая личность, личность абсолютно лысая и по-европейски вежливая, в грязнейшей сорочке, вот от нее я и узнал, что на запад, в Мендосу, город у подножия Анд, центр одноименной провинции, из Буэнос-Айреса, после сиесты, как раз сегодня отходит дилижанс, а поскольку и станция Рахаса превратилась в альтернативный центр столичной провинции, то дилижанс посетит и ее. Кроме того, как видно из названия, на таких поместьях, станциях всегда меняли лошадей на свежих, вообще-то дилижанс сегодня город не покинет, так что утром его можно перехватить в западном предместье. По утрам тут никто не чешется, потом, после недолгого трудового порыва, наступает сиеста. Пока после сиесты соберется народ, пока подождут опоздавших, пока дилижанс заберет пассажиров, которые окажутся ему по пути, еле выберется из города, а в 6 часов уже темнеет. Так что дилижанс заночует у постоялого двора на окраине Палермо, северо-западного предместья аргентинской столицы, а уж тогда с утречка поскачут, нахлестывая лошадей, с утра до вечера по пампе, с минимальными остановками. Но я решил не выпендриваться и сесть в дилижанс здесь, возле рынка. Вдруг опоздаю, а когда следующий транспорт будет, неизвестно. Один Аллах знает. При возвращении в гостиницу, я, испытывая детскую легкость, торжественно объявил, что после сиесты съезжаю и запросил счет. Счет, который притаранил владелец этого хостела, сделав испуганные глаза, меня порадовал. Половину песо серебром за сутки, с питанием, это довольно недурно, да и все мои покупки обошлись мне в сумму около 2 с небольшим песо.